так естественно, с таким деловым видом Джулиан играла роль хозяйки и командовала мной, будто мы уже много лет женаты. Я сдерживал свою радость, чтобы не спугнуть Джулиан. Я купил хереса и столового вина, потому что так водится у женатых, хоть и понимал, что буду пьян одним блаженством. Мне почти хотелось побыть одному, чтобы наедине подумать обо всем, что случилось. Мы немного проехали, и я остановил машину, чтобы на минуту зайти в лес. И пока я стоял, глядя вниз на полосатый линолеум из хвои, подушечку мха на корне дерева и несколько алых звездочек дикой гвоздики, я вдруг почувствовал себя великим поэтом. Эти мелочи стояли передо мной, как живое воплощение чего-то гармоничного и огромного, истории, экстазов, слез. Стало смеркаться. Мы молча ехали по шоссе меж пышных белых цветущих каштанов. Вести в машине свою любимую — особый вид обладания. Подчиненная тебе, покачивающаяся машина, будто продолжает тебя и словно обнимает ту, кого ты видишь боковым зрением. Иногда моя левая рука искала ее правую. Иногда она робко трогала мое колено. Иногда садилась боком и разглядывала меня, заставляя улыбаться, как трава улыбается на солнце. Но я не отрывал глаз от бегущей дороги. Машина нежно несла нас сквозь туннель из каштанов, и бормотание мотора сочувственно окутывало наше счастливое молчание. Человеческое счастье редко ничем не омрачается. А безоблачное счастье само по себе вселяет испуг. Мое же счастье, хоть и предельно насыщенное, было далеко не безоблачно, и при всей моей сумасшедшей радости, например, когда Джулиан покупала совок и щетку, я вскоре принялся мучить себя всеми грозившими нам ужасами и бедами. Я думал о мстительном Арнольде, о затаившей обиду Рэйчел, о несчастной Присцилле, о том, как я странно и глупо наврал про свой возраст. Наше непосредственное будущее было под огромным знаком вопроса. Теперь, когда я был с Джулиан, кошмары обратились в конкретные проблемы. Скоро в уединении я расскажу ей все. Пусть сама судит. Когда любишь и любим, даже самые настоящие трудности, хотя порой это лишь иллюзия, кажутся пустячными и просто несуществующими. Вот и я не допускал даже мысли, что нас могут обнаружить. Мы скроемся, никто не знает, где мы. Я никому не говорил о своих планах. Пока я в синих сумерках вел машину между старыми цветущими каштанами и видел полную луну, как блюдо сливок над ячменным полем, ловившим последние лучи солнца, меня беспокоили две вещи. Первая — абстрактная и космическая, вторая — до ужаса конкретная. Космическое бедствие заключалось в моей уверенности, хоть она и никак не вытекала из моих размышлений о будущем, что я непременно потеряю Джулиан. Я больше не сомневался в ее любви, но я испытывал безграничное отчаяние, словно мы любили друг друга целую вечность и обречены были устать от этого столь совершенного чувства. Я, как молния, пролетал по планете и, окружив всю Вселенную, в тот же миг возвращался обратно, задыхаясь от этого отчаяния. Те, кто любил меня, поймут. Огромная петля заклеснула беспредельное время и пространство, и наши сомкнутые руки держали ее концы. Все это случалось раньше, возможно, миллионы раз. И именно потому было обречено. Больше не было обычного будущего. Только это полное исступленного восторга, мучительное, страшное настоящее. Будущее рассекло настоящее, как меч —